Фальшивая игра. Юстус приложил указательный палец правой руки ко рту, а левый указывал за спину друга. У фудтрака было слегка приоткрыто боковое окно. Трое детективов подкрались как можно тише. Им удалось заглянуть внутрь сквозь щелку. Женщина возмущалась. «Мы с Джеки ничего не могли с этим поделать. Кто знал, что нас подслушают те любопытные мальчишки? Как они вообще оказались на площадке за контейнером?» Один из двух лысых парней прервал ее. «Сьюзен, сейчас не время для причитаний. Мы братья и сестры и должны держаться вместе. План Стива был идеальным. Как и ожидалось, большой призовой фонд привлек тысячи посетителей и даже телевидение. Сложно представить лучшую рекламу, чем это». Его брат-близнец продолжил. «Точно. Нам оставалось только убедиться, что лучшие скейтбордисты выбыли еще в первом туре. Тогда хорошо сработала масленка на дистанционном управлении. Но это просто смех, как все в итоге получилось». Стив Мэддокс кивнул. «Верно, Джефф. Но окончательно все пошло наперекосяк со Стритом. Еще и ты выбыл из финала, и вместо вас в него попал этот парень из Рокки Бич. Он очень хороший скейтбордист и может быть опасен для нас. Такой облом! Все могло сложиться так хорошо. Джеки выиграла бы чемпионат, как и планировалось, и призовые деньги остались бы в семье. Добавьте к этому рекламу скейт-парка, выручку от продажи мороженого и лимонада, и жизнь удалась. Нам срочно нужен новый план». Некоторое время семья обманщиков молчала, затем мать Джеки снова заговорила. «Как насчет того, чтобы изменить правила игры в скоростном спуске? Стив, просто скажи, что нужно не только выиграть гонку, но и пройти трассу за определенное время. Необходимо установить рекорд. Например, 2 минуты». Ее дочь покачала головой. «Мама, это слишком просто. Они спокойно смогут это сделать. И этот Питер из Рокки Бич тоже». Лицо матери неожиданно исказилось в злобной усмешке. «Это правда, Джеки. Но мы введем второе правило. Все 5 участников финального заезда должны мешать друг другу проходить трассу. Например, толкаться, смеяться и делать прочие мелкие гадости. Таким образом, никто не сможет проехать ее за 2 минуты, и зрителям это доставит большое удовольствие». Брат Джеки Стив радостно хлопнул в ладоши и воскликнул. «Сьюзен, твой план гениален! Он такой мерзкий и ловкий, что может сойти нам с рук. Мы сделаем именно так и выйдем из этого неудобного положения». «Так мы сохраним деньги, потому что если нам действительно придется пожертвовать $100 000 на благотворительность, наша семья разорится». «Ладно, оставайтесь здесь, в машине, и следите, чтобы вас никто не увидел. Я быстро вернусь к участникам и объявлю о новых правилах». 3 юных детектива услышали достаточно. Они поспешно отбежали от фургона с большим мороженым на крыше. В последнюю секунду им удалось спрятаться за автомобилем-банкой. Стив Мэддокс вышел, нервно огляделся, а затем исчез в направлении набережной. «Ну и свинство!» — выругался Боб. «Чемпионат, фальшивка! Все было спланировано! Эта мерзкая семья не собиралась никому отдавать призовые деньги, и даже сейчас они пытаются выкрутиться с помощью своих подлых ловушек!» Питер был также зол. «Да, ведь изменение правил означает, что невозможно будет проехать эту дистанцию менее чем за 2 минуты. Если ехать честно и не толкать друг друга, то это можно было бы сделать. Что думаешь, Юст, как нам быть?» «Нам надо противостоять им, причем с помощью столь же изощренного плана. Сделать то, что эти родственнички точно не ожидают». «И чего же они не ожидают?» — спросил Боб. «Того, что все 5 финалистов конкурса не будут соблюдать их новые правила. Что, если мы поговорим с остальными участниками и расскажем им о ловушке?» Питер догадался, к чему клонит Юстус. «Ну, конечно! Братья и сестра Мэддоксы надеются, что финалисты выбьют друг друга из колеи. Но если мы все 5 мирно проедем по трассе вместе, то успеем сделать это в отведенное время. И лучше всего было бы, чтобы мы добрались до финиша одновременно. Тогда мы сможем разделить призовые деньги между всеми 5 гонщиками. Юст, твой план великолепен!» Лидер 3 детективов закусил нижнюю губу. «Я знаю, Питер. Осталось добиться успеха».